Я не запомнил всех названий мест, которые она перечисляла, но самые интересные истории случились с ними в Чикаго, в городе, куда они часто заглядывали. Из Чикаго оказалась и миссис Витерспун. Едва мамаша Сиу принялась о ней рассказывать, у меня голова пошла кругом. Рассказы эти, как всегда, у мамаши Сиу, обходившие красочные подробности, были и без подробностей, до того ни на что не похожи, до того фантастически театральны, что прошло много лет, прежде чем я сумел сложить все воедино и восстановить примерную историю жизни Марион Витерспун. Вышла замуж она, когда ей исполнилось то ли 20, то ли 21. Ее муж был родом из Вичиты, из весьма состоятельной канзасской семьи, однако, едва получив наследство, переехал жить в большой город. По словам мамаши Сиу, он был красавчик, веселый и беспутный, и с до того хорошо подвешенным языком, что умел уболтать женщину быстрее, чем другой, завязал бы шнурки. Все же 3 или 4 года молодая пара прожила неплохо. А потом мистер Витерспун чересчур пристрастился к выпивке, не говоря уж о том, что без карт никогда и не жил, и садился за карточный стол раз 15-20 за месяц, и уж, конечно, тогда проводил ночь не дома. А поскольку он предавался своим любимым занятиям скорее от души, чем от ума, то скоро от солидного, доставшегося ему состояния остались рожки да ножки. В конце концов, положение стало настолько отчаянным, что впору было брать жену и возвращаться в родные места, то есть в Вичиту, и ему, Чарльзу Витерспуну, остряку, балагуру, франту, лучшему игроку всех северных штатов, подыскивать место в какой-нибудь душной страховой компании, где возиться с закладами на сено или коров до конца своих дней. Но как раз тогда, в 4 часа утра на сцене, в задней комнате при бильярдной на Раш-стрит, и появился мастер Ягуда. И они сели играть вчетвером. Мастер, вышеупомянутый мистер Витерспун и еще 2 человека, чьих имен история не сохранила. Бедный Чарли проигрался до цента, потом захотел отыграться, едва не завыл от злости, получив 3 вальтов и 2 королей. Так что, как пишут в веселых журналах, это была явно не его ночь. Все 2 бросили игру, а мастера Ягуда не бросил. А Чарли, поскольку это был его последний шанс, решил поставить на карту все. Сначала он стал играть на землю в Сиболе вместе с домом, который был домом его деда, то есть на расписку о передаче на них прав. Стал играть и проиграл. А потом написал другую расписку и сыграл на жену. У мастера Ягуды вышло на руки 4 семерки, и потому совершенно не важно, что вышло у мистера Витерспуна, так как 4 семерки бьют любого туза, и мастер выиграл все. И землю, и жену. А бедный проигравшийся Чарли Витерспун в отчаянии кинулся домой, вбежал в спальню, где спала его жена, достал из столика револьвер, выстрелил себе в лоб и забрызгал мозгами постель. Таким образом, мастер Ягуда оказался в Канзасе. После долгих скитаний по свету он, наконец, нашел место, которое стало им домом. И пусть дом оказался не совсем такой, как он его себе представлял, мастер не плюнул в колоду, где лежали 4 семерки. Я спросил, откуда же тогда у миссис Витерспун деньги? И если муж у нее все проиграл, застрелился, то где она их берет? На дом, на красивые тряпки, на изумрудный Крайслер? Да еще и подбрасывает мастеру Ягуде на всякие там проекты. Мамашу Сиу вопрос не смутил. Да оттуда, что она умная. Миссис Витерспун быстро сообразила, что с таким мужем никакого наследства не хватит. Почитала разные книжки и начала каждый месяц вкладывать часть той ничтожной суммы, которую он выдавал на хозяйство, взаймы, облигации и прочие ценные бумаги. К тому времени, когда Чарли застрелился, эти зернышки уже успели дать хорошие всходы. Выросли ровно в 4 раза. А с таким капитальцем спокойно можно есть, пить, веселиться. «А как же мастер?» — спросил я. «Если он ее выиграл, значит, она ему принадлежит? Так почему же они не женились? Почему она не штопает ему носков, не варит обед и не носит в животе его детей и вообще живет в другом доме?» Мамаша Сиу медленно закивала головой вверх-вниз, вверх-вниз. «Мы живем в новом мире», — сказала она. «Никто никому здесь больше не принадлежит. Теперь женщину не продашь, не купишь, по крайней мере, такую, как у нашего мастера. У них то любовь, то ненависть, то романы, то проблемы, то нужно чего, то не нужно, а время-то идет, а они-то привыкают друг к дружке. Балаган, театр, цирк и глупость в одной упаковке. И доллар поставлю против пончика. Так оно и будет до самой их смерти». После таких рассказов материала для размышлений хватало, чтобы заполнить часы одиночества. Но чем больше я размышлял, тем запутаннее и непонятнее мне все это казалось. Разбирать по составу настолько сложно подчиненные комбинации я не умел и в конце концов плюнул, сказав себе, что нечего ломать голову. Того и гляди, замкнет где-нибудь в проводящих путях. «Взрослых не поймешь», — подумал я. «Лучше, если я сам тоже когда-нибудь стану взрослым, то тогда напишу себе нынешнему письмо, где все я объясню. А пока что с меня хватит». После чего я с облегчением вздохнул, но, освободившись от этих мыслей, быстро почувствовал мучительнейшую скуку, которая навалилась сразу всем своим белым, пушистым, порхающим однообразием. И в конце концов снова занялся работой. Не потому, что захотелось, а потому что не нашел иного способа убить время. Я опять, заперся в своей комнате, и через 3 дня бесплодных мучений, наконец, нашел ошибку. У меня оказался неверный подход. Отчего-то я с самого начала решил, будто подъем и движение — это 2 разных этапа. Будто нужно сначала подняться, а потом перенастроиться и двигать вперед. Вот я и старался выполнить задачу в 2 приема. Но на практике до «вперед» дело даже не доходило. Я поднимался в воздух, и как только требовал выбранный метод, начинал думать о том, чтобы переходить ко 2-й задаче, и тут немедленно становился ногами на пол. Я повторял упражнение 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Каждый раз выходило одно и то же. И в конце концов я до того разозлился на свое бессилие, что в ярости замолотил по полу кулаками. Вне себя я вскочил и метнулся к стене расшибить к чертовой бабушке эту тупую башку. Движение длилось ничтожную долю секунды. Тем не менее я, не успев даже коснуться побелки, вдруг почувствовал, что плыву. В тот самый миг, когда ноги в прыжке оторвались от пола, сила тяжести меня отпустила, и знакомая легкая волна понесла вверх. Не сообразив, в чем дело, я вмазался в стену и рухнул на пол, корчась от боли. Я грохнулся всем левым боком, но мне было наплевать. 20 минут я танцевал от счастья. Наконец я раскрыл секрет. Понял. «Забудь про прямые углы», — сказал я себе. «По дуге. Траектория. По дуге. Нельзя сначала вверх, потом вперед. Нужно одновременно вверх и вперед». Одним плавным, спокойным движением, отдаваясь во власть невидимого, обволакивающего пространства. Потом 18 дней или 20 я работал как проклятый, совершенствуя эту технику, добиваясь, чтобы она вошла в плоть и кровь, превратилась в рефлекс, перестала зависеть от мысли. Освоить ходьбу по воздуху, похожую на прогулки по небу во сне, оказалось не проще и не сложнее, чем ребенку научиться ходить, хотя и я поначалу, пока не расправил крылья, бывало, топтался на месте и падал. Главной моей задачей с того дня становилась длительность номера, иначе говоря, время и дальность движения. Вначале разброс результатов был очень большой, от 3 до 15 секунд, но поскольку двигался я тогда невыносимо медленно, то даже и за 15 успевал пройти в лучшем случае 7 или 8 футов, так ни разу и не осилив расстояние от стены до стены. Красивой, радостной, легкой походки не было и в помине. Шаг был осторожный, дрожащий, будто у канатоходца на высоком канате. Однако работал теперь я спокойно, без прежних истерик и слез. Пусть медленно, но я шел вперед, и мне все было по плечу. Своего предела в 6 или 7 дюймов я тогда так и не одолел, и потому решил сосредоточиться на ходьбе, отложив отработку высоты на потом. Когда научусь ходить, тогда займусь высотой и как-нибудь с ней тоже справлюсь. Такое решение показалось мне правильным, и доведись начинать сначала, я принял бы снова его же. Откуда мне было знать, что время наше подходит к концу, и дней нам осталось меньше, чем можно было подумать? После возвращения из опа и мастера атмосфера в доме стала веселой и оживленной, как никогда. Для нас заканчивалась целая эпоха, и мы думали только о будущем, без конца рисуя себе картины новой жизни вдалеке от канзасских степей. Эзоп собирался уехать первым, в сентябре, в Йель. А в случае, если бы наши расчеты оказались верными, то к концу года уехали бы и мы. «Коли я перебрался на следующую ступень, то, — прикидывал мастер, — скорее всего, буду готов выступить перед публикой 9 месяцев. В том возрасте, в котором я был, 9 месяцев тоже немалый срок. Однако мастер впервые говорил о нашем отъезде как о чем-то реальном. Замелькавшие в его речи слова «аренда», «сцена», «кассовый сбор» наполняли сердце восторгом, и от них внутри все дрожало. Я больше не был Уолтом Роули, уличной рванью, без семьи, без дома, которому-то и пасать-то по-человечески негде. Я был теперь Уолт Чудо-мальчик, отважный дерзкий мальчишка, бросивший вызов одному из главных законов природы, освободившийся от силы тяжести, первый и единственный в своем роде настоящий воздушный ас. Стоит нам только выйти, показать миру, на что я способен, обо мне сразу заговорят, и я стану сенсацией, какой не бывало в Америке. Что же до Эзопа, то его поездка по восточному побережью уже закончилась фантастическим успехом. Эзопу устраивали специальные собеседования и экзамены, досконально исследовали, проверяли содержимое его курчавой башки, но если верить мастеру, он им всем натянул нос. Эзопа согласились принять во всех колледжах и университетах. А Йель они выбрали потому, что тот давал еще и стипендию на все 4 года учебы, которой хватило бы на еду, жилье, и еще немного осталось бы на карманные расходы. Бала-була-бульдоги всех стран, объединяйтесь! Вспоминая об этом, я теперь понимаю, насколько невероятной была тогда эта его победа. Победа юного чернокожего самоучки, перед которым пали холодные неприступные бастионы элитарного образования. Но в те времена я еще не читал книг, и не было у меня линейки, чтобы измерить ею талант своего приятеля. Я просто знал, что он гений, и все тут, и потому нисколько не удивился, услышав, что в Йеле все спят и видят, как бы его получить. И известие это показалось мне вещью естественной и вполне соответствующей нормальному порядку вещей. Пусть я был слишком глуп, чтобы по достоинству оценить победу Эзопа над университетом, зато был сражен наповал его новым гардеробом. В дом он вошел в енотовой шубе, в сине-белом берете, вроде нашлепки, и вид у него в этом наряде был уж такой непривычный, что едва я увидел его в дверях, как покатился от хохота. Кроме того, в Бостоне мастер Иегуда купил ему 2 коричневых твидовых костюма, и теперь, вернувшись, Эзоп не стал переодеваться в старое фермерское рванье, а разгуливал по дому в костюме, в белой рубашке с накрахмаленным воротничком, в галстуке и сверкающих тупоносых навозного цвета ботинках. Поразительно, до чего его изменила одежда. Он, осознав в ней степень собственной важности и достоинства, будто бы стал даже ходить прямее. Эзоп начал бриться, хотя нужды не было никакой, и каждое утро взбивал в кружке мыльную пену и окунал в ведро с прохладной водой опасную бритву. А я торчал вместе с ним в кухне и помогал, то есть держал перед носом крохотное зеркальце и слушал его рассказы о том, что он видел на побережье Атлантики. Мастер не просто отвез его в университет, он дал ему ощутить настоящую жизнь, и Эзоп запомнил каждое ее мгновение, каждую минуту. Дни плохие, дни хорошие, и дни, которые были так себе. Он рассказывал о небоскребах, о музеях и о театрах, о варьете, о кафе и библиотеках, об улицах, по которым ходят люди всех цветов и обличий. «Канзас — это просто иллюзия», — сказал он мне как-то утром, сбривая свою иллюзорную бороду. «Маленькая остановка по пути к реальности». «А то я не знаю», — сказал я. «Да в нашей дыре все усохли еще до сухого закона». «Я в Нью-Йорке пил пиво Уолт. Я подивился, если б ты не попробовал. В забегаловке. Представляешь, нелегальное заведение на Макдугал-стрит, в самом центре Гринвич-Виллидж. Жалко, тебя с нами не было. Терпеть не могу это мыло. Вот если бурбон, тогда любого перепью, даже взрослого». Я не сказал, что мне понравилось пиво. Мне понравилось там стоять, в толчее, среди всех этих разных людей и пить пиво большими глотками. «Спорим, тебе еще кое-что там понравилось?» «Лихо. Здорово угадал. Однако ты прав. Не только. Спорим, петушок твой там, наконец, поработал?» «А ну, конечно, чего тут гадать, само собой?» На секунду Эзопова рука с бритвой застыла в воздухе. Вид у него стал задумчивый, а потом он заухмылялся и наклонился к зеркалу. «Могу сказать только, братец, что об этом мы не забыли, и хватит с тебя». «Сказал бы хоть, как зовут. Я не тяну клещами, но хочется ж знать, кто была эта счастливица. Ну, если тебе так важно, то ее звали Мейбл». «Мейбл. Что ж, с учетом некоторых обстоятельств совсем неплохо. Имя приятное, сразу ясно, что не кожа да кости, кое-чего еще тоже имеется. Старая, молодая?» «Не молодая, не старая. А насчет кое-чего ты попал в самую точку. Такая была мама негра, в жизни не думал, что такие бывают. Толстая, огромная, не поймешь, где начинается, где заканчивается. Это было вроде как барахтаться с гиппопотамом, Уолт. Но ничего, стоит начать этот танец, а потом природа сама сделает свое дело. Ложишься в постель мальчишкой, а уходишь мужчиной». Получив аттестат мужской зрелости, Эзоп рассудил, что настала пора садиться за мемуары. Так он решил провести оставшееся до учебы время. Рассказать историю своей жизни, начиная с того момента, когда он родился в глухом уголке штата Джорджия и вплоть до ночи в борделе в Гарлеме, где он потерял невинность в объятиях толстой шлюхи по имени Мейбл. Писать он начал легко, однако его раздражало название, и помню, как он над ним мучился. Один день книга называлась «Исповедь чернокожего найденыша», другой — «Приключения Эзопа. Правдивый и нелицеприятный рассказ о жизни пропащего ребенка». Через еще один день книга стала называться «Путь в Йель. Жизнь чернокожего самоучки от жалкой хижины до университета». Разумеется, перечень сей неполный, поскольку все то время, что он сидел за книгой, Эзоп думал и над названием, и, в конце концов, заглавных листков набралось столько, что пачка их была едва ли не толще рукописи. Эзоп работал над книгой ежедневно, часов по 8-10. И помню, как тихонько заглядывал к нему, смотрел на него над письменным столом и поражался, сколько же нужно терпения, чтобы вот так сидеть целый день и ничего не делать, только царапать пером по каким-то паршивым бумажкам. Тогда я впервые столкнулся с писательством, и когда Эзоп меня приглашал послушать избранные места, соответствовать мне было трудно. Я в равной мере утомлялся необходимостью сидеть тихо, а также степенью концентрации, которая требовалась от меня, чтобы вникать в его запинающийся рассказ. В его книге были мы все — мастер Игуда, мамаша Сиу и я. И на мой тогдашний нетренированный слух это был настоящий шедевр. Иногда над некоторыми местами я смеялся, иногда плакал. Но ради чего еще, как не ради этого, пишутся книги? Сейчас, когда я пишу сам, не бывает и дня, чтобы я не вспомнил Эзопа. С тех пор прошло 65 лет, а я и сейчас так и вижу, как он склоняется над столом и пишет, и свет падает из окна, подхватывает пылинки, и они танцуют и кружатся вокруг него. А стоит мне немного напрячь память, я слышу его дыхание. Я и сейчас слышу скрип пера, царапающего бумагу.